А она отворачивалась. Ну, что такое? Плохо себя чувствуешь? Нина шептала, еле слышно, голос ее пропадал. Все ужасно, Мишенька. Она редко называла его уменьшительным именем. Его раздражала ее дурацкая школьная манера называть всех по фамилии. Все рушится. Я думала, что когда родится ребенок, все будет хорошо. Будет настоящая семья. Я с 6 класса хотела, чтобы у нас была семья. Не могу тебе объяснить. Думала, вот родится ребенок. Все наладится. Ты перестанешь. Ну, будешь нормальным взрослым мужчиной. Вечерами будем все вместе. А теперь я боюсь. Я не хочу ребенка, Мишенька. Слышишь, не хочу. Ответить ему было нечего. Уже полжизни они были с Ниной вместе. Уже давно им не нужно было ничего обсуждать, они чувствовали одинаково, и никакие его похождения ничего не меняли. И сейчас он чувствовал то же, что она – страх и отчаяние. Незаметно в последние 2-3 месяца кончилась веселая, бездумная молодая жизнь, наступила тоска, и он понимал, что веселье уже никогда не вернется. А тоска и будет жизнью. Ничего, кроме тоски. Глаза привыкли к темноте, и он теперь видел, что Нина лежит на спине, сбросив одеяло. В комнате было жарко, к батареям нельзя было притронуться. Живот жены возвышался под ночной рубашкой круглым холмом. Мокрое лицо блестело. «Надо терпеть», — подумал он, мгновенно представив, сколько еще всего придется вытерпеть. Подавил ужас и повторил про себя: «Надо терпеть, надо терпеть». И вдруг понял, что терпеть он не будет, а будет сопротивляться этому кошмару. Будет сопротивляться всю жизнь. Сопротивление и будет жизнью. Он не сдастся. Зря Нина боится, он выживет. И все, кто будет с ним, семья и друзья, выживут тоже. «Нинка, не плачь», — сказал он, — «не плачь. С 13 лет я живу без отца. Ты видишь, мы выжили. Мы выживем. Я тебе говорю, мы выживем. Я знаю». Нина, конечно, не перестала плакать. Наоборот, стала всхлипывать громко. А он, наклонившись к ее уху, повторял шепотом: «Я обещаю, я обещаю». И обнимал ее располневшие плечи. Глава 10. На доске объявлений был приколот слегка вспухший посередине лист ватмана. Текст был написан безукоризненным чертежным шрифтом. Он вспомнил, какое сегодня число. Получилось, что собрание уже завтра. В 15 часов комсомольское собрание 5-го курса математиков и механиков. Повестка дня. Персональное дело комсомольца Салтыкова М.Л. Заявку отвечает комсорги групп. Он сделал над собой усилие, чтобы оторваться от объявления, пока никто не увидел, что он его читает, но не успел. Его окликнула сбежавшая по лестнице Нинка Сивашова из группы прикладных математиков, огромная белобрысая девица, игравшая в волейбол за университет, а в остальное время собиравшая взносы, то профсоюзные, то досаафовские, и потому известная всему факультету. У нее было круглое курносое лицо, короткие косички, скрученные над ушами в кольца, и вообще она была похожа на девочку 5 лет, раздавшуюся до чудовищных размеров. «Салтыков!» — Она крепко взяла его за рукав,